Доспех Х1 мы у партизан на правах трофея забрали и дальше использовали как основу для создания моей брони. Что-то мне рассказывал про защиту для одаренных Оби-Ван, что-то знала Рива по конспектам Инквизитория, имевшая между прочим аналогичную броню. Что-то можно было спроецировать из моего знания из прошлой жизни. Где-то приходилось импровизировать и догадываться. В силовой ковке мы со Скиппи, конечно, сделали прямо рывок, пока модернизировали и подгоняли под меня новую броню. Много чего пришлось доставать через черный рынок, что довольно сильно ударило по личному кошельку. Бискар стоит дорого, как и еще ряд редких материалов, необходимым для сочленений, подходящая и чистая электроника для начинка, специфический материал для поддоспешника, а главное все это не привлекая внимания сильных мира сего. Так что итарианские барыги, конечно, на нас по-настоящему озолотились. Однако теперь есть почти прямой контакт с рядом черных продавцов специфического товара, что безусловно к лучшему. Еще усилили кое-что в броне Ривы, планируя со временем начать делать аналогичные для всех рыцарей Норд, не делая это с одной светошашкой боевику, постоянно рискующему своей шкурой бегать. Создавать, правда, придется с нуля, поэтому третьего комплекта мы пока сделать не успели. Так что теперь в случае столкновения с одаренным противником, который мне не по зубам, шансов выжить кратно больше, сталкиваться однако не хотелось. «Я опускаю трап», — объявил Бошик по внутренней связи, «аккуратно так, двигатели не гашу». «Принял, не скучайте», — ответил я, «приключение на 20 минут, выйти и войти». Прислушиваюсь к силе, стараясь найти в ней ответы. Если хозяин еще на месте, он должен знать, что мы появились. Если нет, то и мы здесь особенно долго не задержимся. Рива сохраняет флегматическое спокойствие, а вот Антария немного волнуется, но не от страха, а от предвосхищения. Тоже чувствует, что верхи старого ордена не просто так не распространялись об этом хранилище древности. Вообще недоверие и обида к руководству старому из нее прямо и били, хотя Чисс это и сдерживала. А вот на мои идеи про раскапывание древности она отреагировала положительно. Вот этим и занимаемся прямо сейчас. Трап фрахтовщика открылся с громким визгом, который эхом разлетелся по ангару. Только тусклый свет посадочных огней корабля озарял темное пространство. Поскольку Рива прошла перед одним из таких огней, то отбросила длинную худую тень, которая протянулась на 30 метров по полу. Наши шаги отзывались эхом. Однако не стоило обращать на это внимание и задерживаться. Станция огромная, и найти на ней затерянную библиотеку джедаев будет чрезвычайно сложно, тем более никаких подсказок на этот счет я и не помню. Остается только надеяться на то, что мы успели, а хозяин не станет от нас скрываться, иначе время потрачено впустую. Неспис-8, очень большая станция, с сотнями залов и коридоров. Она настолько большая, что в ней фактически есть разные погодные зоны, как на нормальной планете. Некоторые из залов затоплены и уже превратились в мелкие озера. Из-за этого получалась разность температур, разные воздушные потоки, один из которых встретил нас, стоило мне открыть дверь, ведущую из ангара внутрь. Сила была благосклонна, и среди космической пустоты и безлюдных заброшенных коридоров удалось почувствовать одинокий светлый огонек. Не очень яркий, но самые сильные джедаи не идут в библиотекари. Девушки, похоже, тоже почувствовали. Или поняли меня без лишних слов, поэтому по неизвестной территории идем молча, не тратя время на пустые разговоры, это всегда успеется. А вот разобраться в навигации, вот знаешь ты, в какую сторону тебе идти, это замечательно, однако ты еще попробуй найти пусть в эту сторону, среди всех многочисленных коридоров, шахт и прочих галерей, у создателей которых было собственное представление о том, куда они должны были вести. Да и джедаи прошлого явно не могли не замаскировать хранилище своих знаний, поэтому предстояло хорошенько поискать. Пару раз перещелкивались с кораблем, двигаясь по древним залам скорее параллельно нужному направлению, чем к цели, пока наконец не нашли нужный поворот. Да пришлось поработать световыми мечами как плазменными горелками, вскрыв давно вышедшую из строя дверь технического коридора. Однако результат того стоил, и положение наше сильно улучшилось. Гигантская структура сильно впечатляла, неудивительно, что новая республика во время войны с возрожденным императором перенесла сюда свою базу. Жаль, что нельзя сейчас освоить эту гигантскую станцию и использовать как основу для необходимой верфи. Если она неизвестна империи сейчас, то станет в ближайшие годы. Хозяин станции, кажется, тоже нас обнаружил, потому что его след в силе тоже начал двигаться. Кажется, он шел параллельно нашему, Однако не было понятно, убегает он или идет навстречу. Логику местной проектировки коридоров я еще не понял. Мы ускорились, на бег, конечно, не переходили, но близко к тому. Хозяин все же шел к нам навстречу, поняли мы, повернув в очередной длинный коридор, и вскоре навстречу действительно вышла фигура мужчины-человека, активировавшего синий световой меч. Соломенные волосы, немного детское лицо без намека на бороду и бесконечная усталость в глазах. «Кто вы такие, и что вам здесь надо?» — спросил он, занимая слабо знакомую мне стойку из числа принадлежащих к форме 4 Атару. «Мы здесь не для того, чтобы сражаться, хранитель», — отвечаю ему, понимая, что выглядим мы действительно не очень по-джедайски. «Твой дозор окончен, ордену вновь нужны его знания, пока правящие этой галактикой ситхи не успели раньше». Ильдан Бог – единственная каноническая иллюстрация. Сознание вернулось к Блейс резко и неожиданно, вырывая из небытия. Вдохнув, она обнаружила, что она все еще жива, несмотря на все полученные в сражении раны, и не собиралась умирать. Подключенная к аппарату жизнеобеспечения, она лежала в отдельной медицинской палате, но времени рассмотреть себя у нее не нашло. «Сила сильна в вас, агент Зеркон, если вы смогли пережить такие увечья», — услышала она мужской голос. «Врачи серьезно поработали над вами, и большая часть протезов останется на всю оставшуюся жизнь, но только от вас зависит, насколько она будет долгой». Рядом с койкой она неожиданно увидела не врачей или кого-то из родни, а заброкооблаченного в броню имперского инквизитора, настоящего, а не самозванного, как она, обычный одаренный агент, исчислящийся вечным кандидатом в инквизицию, несмотря на те десятки одаренных, что ей удалось заманить и захватить. Числившаяся, уже в прошлом, у нее не было иллюзий, что кто-то простит ей провал. Скорее всего, перед ней ее судья и палач в одном лице, а возможно, все уже решено. «Я следовала всем приказам», — прохрипела набуранская аристократка, пытаясь встать. «Не получилось, она была плотно зафиксирована. И это единственное, что дает тебе второй шанс, Зеркон», — сказал угрожающий Забрак. Однако от сердца Блейс уже отлегло. «Контр-адмирал Хисса дал положительную характеристику вашим действиям, несмотря на провал операции. Поднимите ее, наконец». Последняя часть фразы явно была обращена не к ней, однако медицинский дроид куда-то запропастился, как и врачи. Инквизитор явно не хотел ждать, поэтому склонился над ее телом сам. «Ты всегда хотела стать настоящим инквизитором, агент Зеркон», — мерзким, холодным и слащавым одновременно голосом сказал Джейс Яса. «У тебя будет этот шанс. Отныне твоя служба в тепличных условиях ИСБ закончена. Добро пожаловать в инквизиторий. Следующая твоя ошибка будет равно смерти». Глава 36. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Владимир Макиенко, Илья Щукин, Едуков Игорь, Бук 2211, Ют, Астарат Грим, Реванист, Фингер, Саиф, Мугада, Фуан. Все они, как и все остальные, регулярно поддерживающие мое творчество, уже имеют ранний доступ к следующей главе. Приятного чтения. Сидим, обедаем, принимаем решение. Совместный прием пищи вообще является актом доверия и сближается разумных. Это часть человеческой культуры, никуда не делась и в далекой-далекой галактике. Пьем отвар из трав, предоставленный хозяином, похожий чем-то на зверобой. У библиотекаря, кроме старых запасов, которые закончились 5 лет назад, была собственная оранжерея, которая и позволяла ему обеспечивать себя продуктами. Вот странная зеленая картошка тоже стоит на столе, пареная. Мы тоже свою часть выставили. Джедай истосковался по банальным хлебу и сладостям, поэтому из корабельного неприкосновенного запаса было извлечено все перечисленное. Зеленый джем, на самом деле он на вкус как вишневый, ложится на булку, да и обычное копченое мясо из пайков неприкосновенного запаса оказалось к месту. Ильдан Бог, однако, не набрасывается на еду, хотя и видно, что он истосковался по разнообразию, есть чинно и степенно. Пока говорим ни о чем, каждый немного рассказал о себе. Антария и Рива нашли с хранителем библиотеки общих знакомых по старым временам. Я в этот раз, не скрываясь, представился по фамилии биологического отца. Хранитель, как и большинство джедаев-беглецов, о том, что точно произошло в храме джедаев, не знает, а мы ему говорить раньше времени и не станем. Пора доставать еще банку джема, Рива сладкоежка, а создавать ситуацию, чтобы кто-то отказывал себе в мелочах, не хочется. Мы не беженцы, которые побираются, мы серьезная организация, претендующая на звание легитимного наследника старого ордена, у нас ресурсы есть. Вроде бы мелочь, но мелочи и запоминаются и формируют общие отношения. Хранитель тоже не спешит, куда ему спешить, он привык к размеренной жизни, постепенно узнает от нас всю информацию, которая ему нужна, тоже думает и принимает решение, но мы его не слишком торопим. Шанс, что Дарт Вейдер явится сюда прямо сейчас, минимален, а заполучить библиотеку вместе с ее хранителем было бы неплохо. Тем более, что самая важная часть наверняка запрятана особенно хорошо, а мне нужно все. Что стало в той истории с библиотекой, полностью непонятно, уничтожил ли лорд Ситхов все содержимое или что-то было изъято и всплыло позже где-то в других сюжетах. Нет ответа, а Бог пока не спешит показывать каталог и вообще давать ответ. Хотя картину мы его обрисовали и прорыскающих по галактике инквизиторов мы ему рисуем, аккуратно, как было заранее обговорено. Такого количества ситхов галактика не видела со времен Руусанской битвы, качает головой Эйдан, когда Антария рассказывает про наши приключения на Набу. Про Ха-1 и личный инквизиторий Вейдера он тоже уже знает, подкидываем больше информации. В имперской облаве на организацию магистра Ранцизиса участвовало еще больше, добавляю я, одновременно подливая себе отвары трав, джедаи, которые прячутся поодиночке, забившись в норы, к сожалению, обречены. Для этого и нужен новый орден. Но ему нужны все доступные знания прошлого, особенно после уничтожения храма и потери великого Галакрона, добавляет Рива, к сожалению, уцелело не так много джедаев, а готовить новое поколение все равно надо. Стены библиотеки и прибежища ее хранителя увешаны древними фресками, изображающими битвы джедаев и ситхов прошлого. Тут и старые, и новые войны ситхов, если верить хозяину, который у нас профильный историк и за время сидения тут в изоляции архивы изучил знатно. Как я понимаю, практики силы его интересовали не так сильно, тем более что этих самых сил не всегда хватало, Бог даже не средняк, слабее, оттого в библиотекарь и пошел, а вот и джедайскую, и галактическую историю он знал. Хорошая находка название хранителя архивов, особенно в условиях, когда мы неизбежно будем влезать в разные древности. Однако для этого стоит хозяина убедить добровольно работать на нас и с нами. Где подыскать просто необученных, одаренных и прочих бывших юнлингов, я знаю, а вот специалисты нужны всегда. Даже по архивному делу, во вселенной, где действительно существуют потерянные древние знания и периодически вылезает древнее зло, важно иметь о прошлом наиболее четкое представление. Да и опять же, осваивать древние знания необходимо для выживания, даже если в архиве нет совсем никаких галакронов, во что я не поверю. Архив-то непростой, вряд ли его тут оставили случайно, обычно покидая свои аванпосты и храмы вне Корусант орден все ценное вывозил с собой, а архив возрастом в 1000 лет точно такой. Возможно, он и был продублирован, но мне больше кажется, что знания, содержащиеся здесь, сочли ненужными, возможно, даже опасными и запретными. Самое то, что сейчас нужно. Время циклично, и мы подходим опять к тому моменту, когда армии светлых и темных одаренных будут сражаться за галактику, а ордену предстоит возродиться после очередного истребления. Пора подводить разговор к сути, не просто же мы познакомиться сюда прилетели, но для этого нам нужен каждый джедай, каждый разумный, каждая строчка, которая позволит восстановить недоступные нам сейчас знания. Как во времена изгнанницы, задумчиво сказал продолжающий обрабатывать полученную информацию библиотекарь, но ведь большая часть архивов считалась неактуальной к моему времени и не просто так, неактуальной для старого ордена мирного времени, не воевавшего 1000 лет, не соглашаюсь с ним, но не для уже истребленного и вынужденного воевать ради выживания и возрождения. Тем более сейчас у нас нет совсем ничего, только устная традиция и один тонкий дневник с азами формы 2. Потеряем ваш архив, придется создавать все с нуля, а у нас может и не быть этого времени. Собственно, так во многом создавал в известных мне событиях новый орден Люк. Я немного давлю на бока, но оправданно, в историки не идут люди, лишенные романтики и привлеченные сегодняшним днем, а довольные актуальной политикой не отправляются в добровольное изгнание в безлюдную космическую глушь. Уверен, что фрески с древними воинами его привлекали гораздо больше, чем нудное безвременье, сложившееся накануне войн клонов. Да и сидеть 15 лет в изоляции наверняка тяжело, а так появляется хоть какой-то смысл. Зачем сохранять библиотеку, которой никто не сможет воспользоваться? Мягко улыбнулась Антария, если не сделать это сейчас, то дальше уже может и некому будет это сделать. Если не успеем эвакуировать все сейчас, имперцы могут появиться в самое ближайшее время, опять добиваю я. По официальной легенде, мы обратили внимание на это захолустье и вспомнили о том, что тут было джедайское присутствие после того, как информатор внутри имперских сил доставил информацию о том, что сюда перебрасывается целая эскадра, которая будет что-то активно искать. А мы тут такие красивые, боремся с сикхской властью, возрождаем орден. Ильдан вообще довольно сильно зациклен на идеологической стороне джедайско-сикхского противостояния, поэтому отсюда и заходим. Это все неожиданно и сложно, признался Бог, пытаясь не менять свою жизнь слишком резко. Разве можно найти укрытие лучше космического города? Я думал, что вы хотели использовать его как базу. У нас уже есть база, по-настоящему спрятанное укрытие, покачал я головой немного картинно, целая планета первого типа, которой нет ни на одной из современных карт. А здесь не через год, так через три накроют базу имперцы, пропадет архив, помогает мне Антария, а с ним новым поколением все придется начинать с самого начала, как 25 тысяч лет назад. О самом хранителе мы как бы специально не вспоминали, такой психологический ход, пока он лишь приложение к библиотеке, ключ, составная часть, пойдет с нами, будет современным Адануром, не согласится. Нам нужно, чтобы согласился, но и мы ему нужны ни капли не меньше, иначе останется только заниматься раскопкой Ассуса, в условиях сикхского владычества, ввернул я шутку, бывавшую среди молодых рыцарей и падаванов. Если верить Виллас, древняя планета то полностью перекопана, по мнению Ордена, еще 2000 лет назад и живого и полезного там ничего нет, а все равно постоянно находится юноши со взором горящим, что хотят его исследовать. Это пока по голове от старших товарищей из профильного корпуса не получит, правило не лазить по скверным местам неподготовленным юнцам не просто так возникло, а библиотекарь, даром что не археолог, помнить шутку должен. Вот улыбается, ностальгирует. Создать иллюзию выбора для человека, как и для любого другого разумного со схожей психологией, а не принуждать это всегда эффективно. Это я еще из прошлой жизни знаю и тут не стеснялся применять. Тем более, тут ситуация буквально вин-вин, выигрышная для обеих сторон. Пусть вторая это не до конца еще понимает. Вернее понимает, но еще телится, тянет, не готова сразу рвать с привычным бытом. Борются прямо сейчас в нем конформист и романтик, уставший мужичок в кризисе среднего возраста и рыцарь-джедай. Он ведь и сам думал взять корабль и слетать на разведку, но вот беда, его челнок пришел в негодный еще 14 лет назад. Причем намертво так, не починишь на месте, Бошек с генералом уже посмотрели. Даже тащить с собой, говорят, этот корпус смысла нет, пустая нагрузка, легче новый купить. Экономил орден на дальних заставах и зря это, может больше выжило бы. Но вообще, странно конечно у нынешних ситхов с субординацией, подбросил я ему материалы для размышления, стремясь вовлечь, ситхов то формально всего двое, оба владыки, а остальные так, околиты и слуги вне ордена ситхов. Их учат конечно, но исключительно в меру, как исполнителей. Вот как охотников на джедаев да, а как будущее пополнение не рассматривают. Какой радикальный реванизм, задумчиво сказал хранитель и встал из-за стола, направившись к каким-то своим записям. Это ведь у Дарта Ривана, оригинального, времен гражданской войны, в его империи был схожий подход, но околитов все же ситхами считали, пусть и неполноценными. Думал, что орден джедаев к этому времени эту информацию сначала засекретил, а потом и забыл за ненадобностью. Однако вот, помнит человек, с другой стороны, это и необычный рыцарь, пустая башка, лазерным мечом тык, медитация на камень. Это представитель службы ответственной за хранение и изучение древностей, спрятанных от блестящих глаз и загребущих рук большинства, к тому же просидевший в одиночестве 15 лет. Время разобраться во всем у него было, более чем, даже если у него не было допусков до чего-либо, то после того, как связь сначала замолчала, а потом раздалось запущенное Оби-Ваном сообщение, стало понятно, что начальства больше нет, в архивах можно копаться без зазрения совести, что хранитель видимо и делал, ну и не нам его осуждать, и цели такой не было. Как циклична история, как повторяется ее симфония, задумчиво продолжил он, опять орден истреблен ситхами, ситхи опять вернулись к принципу владыка и его ученик, показать бы ему еще изображение Дарта Вейдера и Ривана рядом, но не захватил, да и нет их почти в свободном доступе в Галаните, так обрывками из дальних ракурсов, хранит зачем-то империя и ее цензура внешний вид главнокомандующего своими силами. Надо додавливать хозяина, тем более и отвар уже закончился. Нужна мне эта библиотека, если я хочу полноценный орден джедаев по старому комплекту и размаху, а не отражение конструкции, придуманной Дартом Бейном. Махать мечом и внушать мысли – это здорово, но этим возможности силы даже близко не ограничиваются. А мне нужно все и желательно поскорее. Не просто же так я это все затеял. А знаете, я согласен с тем, что вы мне сейчас будете предлагать, допекся Бог, согласен к вам идти, пусть вы три вчерашних падавана, а не орден, согласен открыть архив. Устал я сидеть тут, сильно устал, и улыбнулся, осторожно, будто груз с плеч скинул, второе дыхание открыл. Это он правильно, молодец, даже не пришлось рассказывать сказку, что Палпатин собирался подвиги Волкарана повторять. Как это все вывозить будет, я правда не знаю, ибо надо побыстрее, ибо настроение вывести все, до последнего стула, стулья то тут тоже древние, некоторые еще Экзара Куна видели, непростые стулья, намаленные силой. Даже фрески снимем, обязательно снимем. Самое важное, на юг 2400 прямым рейсом на приют, остальное стриксы четырехзвездные повезут на Татуин, а оттуда будем забирать постепенно. База Анкорхит, она ведь тоже сейчас надежна и укрыта, главное отсюда все вывести. Хатт его знает, когда тут Дарт Вейдер объявится, лучше не тянуть с этим. Я не решался это сделать все эти годы, но думаю, настала пора открыть и секцию с голокронами, как бы между делом бросил Эйдан, начав искать что-то, если уж такие времена, то стоит использовать все козыри. Раскол в Набуанском обществе был довольно глубок, однако до недавнего времени все делали вид, что его не существует. Многовековые трения аристократических семей, идеологические и политические взгляды, личные обиды и вендетты медленно, но верно раскололи элиту и общество Набу на две части. Лоялисты буквально молились на галактического императора Палпатина, уроженца Набу, бывшего кровь от крови от аристократической элиты планеты, а также его верного Маффаку Аршапанаки. Разрозненные противники имперского режима со временем консолидировались вокруг ностальгии о славных временах королевы Амидалы, благо сама то королева давно была мертва, а времена были славны тем, что было до империи, не были откровенно плохими или забытыми всеми. О том, что империя грустить об этих временах разрешала, предпочиталось не упоминать. Радикальных противников Палпатина во главе с бывшей королевой Апайланой штурмовики уничтожили во время интервенции в 2 года после провозглашения империи. Мудрый Мофф это понимал и, не желая нового раскола на своей любимой планете, старался противоречия сглаживать. Этим объясняется и такое долгое сенаторство Джаджа Бинкса, и замена его Пуджи и Набери. Мофф лоялист, будучи сторонником сильной руки, тем не менее полагал, что пока оппозиция лояльна императору и империи, то не стоит мутить воду, и пускай формально уравновешивает его сенатор-демократ. Не надо толкать молодежь в руки горячих голов. Великий Гунган, лишь делающий вид, что он глупый нажиматель кнопок, а на самом деле крепко державший в руках узды всех несогласных с Панакой, был согласен и гражданский мир на Набу старался не нарушать. Была еще и королева Кайланта, но она в современных условиях была совсем уж церемониальной. Поэтому напряжение среди радикальных амидолитов копилось медленно, но верно, почти незаметно для имперской службы безопасности. Радикалы были во всех частях общества, однако событие, заставившее их случиться, произошло совершенно неожиданно. Зов пришел из самого сердца Дамана Берри, но не из нынешней главной ветви, а он, казалось, угасшей линии королевы Падме. Тени не врали в таких моментах, поэтому на вызов он откликнулся. Тобиас Пол помнил осаду Набу еще сержантом, ясно помнил королеву Амидалу. Помнил он и войны клонов, и становление империи, что та пыталась предотвратить. Он был аристократом, но представлял один из так называемых малых домов, исторически сильно зависимых от домов великих и не обладавших имущественной самостоятельностью. Его дом был с Набери связан, пусть и не так прочно, как многие другие. Однако важнее, конечно, было другое: в нынешней системе места ему не было. Преподаватель, даже не в одном из имперских военных училищ, а в небольшой Набуранском академии. Все бы хорошо, почет и теплое место, однако собственные королевские силы безопасности Набу были расформированы после антипалпатиновского выступления королевы Апайланы. Как и зачем учить курсантов, которым некуда потом идти служить, разве что в наемники и частную охрану, да гражданский флот, но будет ради этого разумный человек оканчивать на Набу высшее военно-учебное заведение? Тобиас Полу. Однако нельзя закрывать заведение, которому тысячи лет просто так, вот и влачило оно свое существование, вот и готовило оно пилотов ненужных ни малой родине, небольшому государству. Ведь весь Набуанский авиапарк был давно изъят и централизованно хранился на Бипуре, шестой планете системы Набу, крохотной, но, к удивлению, пригодной для дыхания. Во время войн клонов Конфедерация независимых систем основала тут тайную базу, которая была уничтожена силами Великой Армии Республики, но восстановлена уже империей для хранения изъятой набуанской техники, к которой местных не допускали, но и утилизировать не спешили. Даже академии выдавали доступ к истребителям, которым как раз быть использованными для тренировки молодежи только по большим случаям. Атмосферные истребители, сколько угодно, космические, жестко лимитировано. Как будто ждали сегодняшнего дня имперские прихвостни. Костяк сил капитана Пола, а он дослужился официально лишь до этого звания, это его ученики и есть. Преимущественно все же бывшие, но есть и из нынешнего выпуска. Даже парочка с предвыпускного курса, кого он не побоялся взять и доверить подготовку этого действия. Многие из его выпускников успели послужить во многих частных компаниях, некоторые даже в имперском флоте. Не в элитных частях, конечно, но людей с боевых прошлым хватает, и отважных до безумства хватает, ибо то, что они сейчас задумали, это измена императору, Мафу, королеве. Однако Тобиас устал и точка кипения достигнута. Он вспомнил о своей верности дому на Берри и он был готов мстить и за королеву Амидалу, и за королеву Апайлану. Конечно же такое действие не могло обойтись без того, чтобы в нем не поучаствовали неожиданно оживившиеся остатки лоялистов Апалайны, находившиеся в настолько глубоком подполье, что все остальные думали, что их уже и не существует. Охрана была чисто номинальной и в обычной ситуации ее было бы достаточно. Систему патрулировал имперский флот, готовый прийти на помощь в течение пары часов. Допуск на планету был исключительно по предварительному согласованию, а периметр базы защищали автоматические турели с дистанционным управлением. В обычной ситуации этого хватило бы. Но сейчас ситуация была необычна. Визит Пола и его учеников был согласован, а то, что в двух транспортных кораблях было больше разумных, чем изначально согласовано, что же, биосканеров в эту глушь еще не завезли и вряд ли планировали. Персонал тут тоже не из лучших, даже наоборот. Глубокий отстойник без каких-либо перспектив. Транспортные шаттлы приземлились и Тобиас первый ступил на бетонное покрытие. Навстречу ему уже вальяжно шел начальник базы, толстый лейтенант с пустым взглядом и залысиной. В свое время худородный ублюдок подсидел Пола и считал свое звание лейтенанта, но имперского, выше чем набуранское звание капитана. Время расставило все на свои места. «Все готово», — раздалось в наушнике. «Работаем», — приказал капитан и выхватил бластер. В глазах неожидавшего такого поворота события имперца успел промелькнуть страх, прежде чем Пол выстрелил и проделал аккуратную дырочку в голове толстяка. Операция перешла в активную фазу. Из шаттлов быстро вывалили люди и гунганы, а двое завербованных служащих базы прямо сейчас обезвреживали немногочисленный персонал. Связь на базе была уже 6 минут как нарушена и в ближайшие 7 часов не должна была быть восстановлена. После этого, к планете выдвинется имперский крейсер, с целью проверить, что произошло, поэтому временный зазор был не самый большой. Оборонные системы также были выведены из строя, поэтому немногочисленный персонал базы не мог, да и не особенно хотел, противостоять захватчикам. Лейтенант оказался единственной жертвой аккуратной операции, заговорщики понимали, что им еще возвращаться на Набу и не стали устраивать бессмысленную бойню. Гарнизон Бипура состоял исключительно из уроженцев системы. Пилоты устремились внутрь, оживляя многочисленную технику, представляющую собой все многообразие собственной набуанской школы строительства малых летательных аппаратов. По сути, вся материальная база Королевского корпуса звездных истребителей Набу была сосредоточена сейчас здесь и только сейчас капитан понимал, как тот был мал, чтобы защитить планету от внешних угроз. Основу материального парка составляли истребители Н-1, известные по осаде Набу, созданные скорее чтобы быть красивыми, чем эффективными. Они, однако, прошли и ряд локальных конфликтов, и войны клонов, успев повоевать. Н-1 представляет собой гладкий иглообразный звездолет, 11-метровой длины, с двумя короткими крыльями. На конце каждого крыла находится модифицированный субсветовой двигатель Nubian 221J типа, или двигатели двойной радиальной конфигурации, которая сделала Н1 чрезвычайно маневренным в атмосфере, где он достигал наибольшей скорости 1100 км в час. Дешевые и соблюдающие традиционные для НАБУ экологические требования эти истребители, однако, были гордостью планеты и символом ее вооруженных сил. Формально на учете состояли 46 таких машин, 4 неполных эскадрильи старого состава, однако в реальности в воздух могли подняться лишь 42 из них. С остальных 4 в срочном порядке каннибализировалось все, что возможно, у них не будет ремонтной базы, по крайней мере в ближайшее время. Конечно, чертежи давно изъяты нынешними мятежниками, однако для таких малосерийных и исключительно локальных машин найти запчасти на черном рынке будет невозможно. Еще 15 машин – это легковооруженные истребители Н1Л, первая машина в серии Н1, использовавшиеся как учебные еще до начала войн клонов, однако при должной экипировке способные выполнять свою миссию. В крайнем случае, им суждено стать донорами деталей, как и 16-му истребителю, который никогда уже не взлетит и также разбирался проворными механиками. Кроме того, на базе насчитывалось 12 усовершенствованных Н1Т, немногочисленной модернизации основного истребителя. Еще 36 машин представляли собой легкие бомбардировщики НБ-1 в 3 модификациях, кроме основной равно количество представляли модернизированные варианты НБ-1С и НБ-1Т. Бомбардировщики, позднее выпущенные и практически не принимавшие участия в боевых действиях, сохранились лучше и были готовы подняться в полном составе. Наконец, вишенкой на торте были 1,5 эскадрильи, то есть 16 бортов, истребителей Г-1, адаптированных для гунганов версии истребителя Н-1, плюс еще 2, которые пригодны для разборки на запчасти. Ими занялись гунганы. Капитан успел подумать, что эти невероятно чужие в начале его жизни разумные, которыми бабушки пугали внуков, теперь для него, не лишенного, как и любой другой аристократ, мысли о человеческом превосходстве, близкие соратники во всех смыслах этого слова. «Браво один общий», — послышался на частотах всех МЛА голос Тобиаса, «поднимается, готовимся встретить старшего». Без старшего они действительно не покинули бы систему НАБУ, однако все было достаточно схвачено. Однако 800-метровый Балкера класса ПЦЛ-27, заранее зафрахтованный через цепочку подставных компаний из самых далеких захолустий известного космоса, его настоящий хозяин, гран-наркоторговец, недавно скончался от переизбытка плазмы в мозге, а быстрое переоборудование на пиратских верфях сделало свое дело. Гигант был готов принять на борт все машины, что могли взлететь. Старший еще не появился, однако критичного в этом ничего не было. Гигант поджидал в межзвездной пустоте недалеко от системы, готовясь прыгнуть по сигналу от группы захвата. Сигнал был отдан, и теперь стоило ожидать появления эвакуационной команды с минуты на минуту. Пол первый поднял свой истребитель в воздух, выводя свою эскадрилью. От высадки до этого момента прошло чуть меньше часа, но в дальнейшем скорость явно будет снижаться. РЦЛ-27. Гигант появился из гиперпространства неожиданно, но довольно далеко, и начал медленно приближаться к 6-й планете системы. Значит, вскоре имперский гарнизон на НАБУ поинтересуется происходящим, а после этого к Бипару направятся имперские силы, проверить происходящее. Пускай уже захвачен пункт связи и некоторое время удастся поддерживать радиоигру, однако стоило спешить. «Браво, прикрываем старшего», — приказал Пол своей эскадрильи. «Альфа, Дельта, Эхо, ускоряйтесь с погрузкой на старшего». Когда спусти 5 часов небольшая имперская эскадра срочно добралась до орбиты Бипара, их ожидали только пустые ангары хранилища, лишенные всего, что могло летать, а повстанческий Балкер был далеко в гиперпространстве, отступая к заранее обговоренной точке встречи с эмиссарами Саби и ее нового сюзерена. Транспортные системы Вальдейбана огласила вывеска в новом здании на окраине Мос-Эспа, где ныне и располагалась представительно нового игрока на рынке грузоперевозок в этой части галактики. Формально, оба соучредителя контролировали по 38% акций компании, еще 24% находились в руках двух представителей семейства Дарклайтеров, мэра Анкархеда Хаффа и Триплера, хозяина дока 86, располагавшегося в космопорту Мос-Эйсли и активно используемого компанией. На Татуине немногих волновала форма собственности, однако сильные мира сего негласно получили информацию: компания является легальным прикрытием для контрабандных дел, проходящих в ведении Джаббы Хатта, через его правую руку Твиликка Биба Фортуну, поэтому все относительно легальные перевозчики, насколько такие вообще существуют, все еще настороженно воспринимали нового игрока на рынке, стремительно набиравшего популярность. Хатты не любили беспредел в своих угодьях, понимая, что репутация имеет денежную форму. Впрочем, эмиссары службы безопасности компании стремились наладить рабочие отношения с потенциальными конкурентами, чтобы не допустить конфликтов или не дай сила корпоративных войн. Парк выкупленных грузовиков уже насчитывал полдюжины бортов, первые из которых уже приводились в готовое для перевозки грузов состояние, а старик Динобли уже провел первый рейс, заведуя комплектацией корпуса гражданских пилотов из достаточно надежных и верных работодателю разумных. Никаких серьезных перевозок Спайса в ближайшее время не планировалось, однако переговоры с представителями хаттов о поставках крупных партий уже велись. Несмотря на то, что в профильной деятельности компании кроме грузоперевозок значилась и планетарная разведка, ни один разведчик пока оформлен ее сотрудником не был, несмотря на то, что коррумпированные бюрократы из Беспина, официальной имперской столицы Татуина, оперативно оформили все необходимые имперские документы. Глава службы безопасности компании Ловсока только что освободился от совещания с двумя наемными корсарами, официально, конечно же, никак не связанных ни с транспортными системами Вальдейбанея, ни с какими-то другими структурами, аффилированными с Люком Ларсом, однако в реальности получавшими новый пакет инсайдерских данных о своей следующей цели. Организации освобождения внешнего кольца нужны были люди, поэтому у них еще были несколько месяцев на удары по имперским тюрьмам и тюремным транспортам, прежде чем стоило ждать контрмер от медленно реагирующего имперского аппарата. Сейчас они получили указание сосредоточиться на рабах Вуки, после чего были оперативно выставлены с глаз долой. Коррелианец собирался назад в Анкорхит, однако пришедшие в центр связи срочное сообщение, подписанное лично Сагеррирой, заставило его напрячься. С партизанами у них пока были отношения неоднозначные и рабочие, однако сейчас в этой просьбе, несмотря на все риски, было отказать невозможно. С учетом того, что они только что занялись вербовкой Вуки, отказать в участии в операции по вызволению их плененного лидера будет очень невозможно. Кажется, что Ларсу придется лететь на Корусант. Глава 37. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Дмитрий Талаев, Вергилус, Туннельный Гречин, Бедный Йорик, Норд 4Л, Сержс, Лимон 23, Ежи, Крестики, Алекс Позер, Артан Ерднеев, Дмитрий Костенко. Все они, как и все остальные регулярно поддерживающие мое творчество, уже имеют ранний доступ к следующей главе. Приятного чтения. Дункан успели привести в состояние конфетки как раз к тому моменту, когда он вновь понадобился. Поменяли всю сбоившую начинку, включая маневренные двигатели, усилили щиты и вооружение, поставили систему контроля на случай новых попыток несанкционированного проникновения на борт, поставили новые чистые идентификаторы, в этом раз зарегистрированные на одну из компаний, работающих в интересах империи. Одним словом, мечта контрабандиста, а не корабль. Квогга, значительно поднаторевший в ремонте кораблей фиксеры Мурлыка при руководстве Китстера и помощи клана Дарклайтеров и мастерской Вальда, отработали просто великолепно, хоть ордена трудовой славы выдавай. Пока выдал тройную премию, каждый труд должен быть оплачен. Особенно я гордился тем, что удалось достать и установить рабочую стазис-капсулу, пусть и пожертвовав частью пространства в трюме. Мы переплатили на черном рынке за это чудо производства Техносоюза раза три, однако теперь у меня есть уверенность, если кто-то из участников очередной вылазки будет серьезно ранен, шанс успеть ввести его в стазис и дотянуть до нормальной медицины гораздо выше. Еще немного такой модернизации, и мы сделаем из ЮТ 1300 как минимум корвет. Похлопал меня по плечу Лейс, сдавая результаты работы. В этот раз корабль официально зовут «Покорная Тагрута», все как ты любишь. И хмыкнул, припоминая старую шутку, которая разошлась, стоило мне пару раз обмолвиться. Вполне в духе сурового ксенофобского юмора, внимание привлекать не будет, столько таких кораблей летает, люди внешнего кольца любят такое особенно, тут фронтир без всяких ваших либерализмов и терпимостей, прав женщин и меньшинств. Суровые нравы суровых мест. Лететь на Корусант по просьбе Сагерреры было надо, даже если это ломало все планы. Пришлось срочно перекраивать планы и жонглировать доступными разумными. Даже одного из корсаров пришлось снять для того, чтобы организовать прикрытие Петра по его же просьбе. Новоиспеченный рыцарь летел вербовать назад своих друзей из числа бывших учеников Урутера и запросил подстраховку, не вижу смысла ему отказывать. ИГ-2400 с легкой руки, названный мной джедайским экспрессом, был отдан в руки команды Ривы, Антарии и Скиппи, благо там особых навыков пилотов для курсирования между НИСПИС-8 и приютом не надо. Кроме библиотекаря, на помощь отряду по эвакуации архива пришлось попросить подключиться Катуни, которая, кажется, и не была сильно против, тем более покопаться в древнем тянуло многих. Неожиданной оказалась выходка связанных с сабинабуранских заговорщиков, и поэтому пришлось форсировать высадку и строительство базы на Малом Лубанге, которая вынужденно пройдет без моего участия. С тенью королевы предстоит обстоятельно поговорить об отсутствии такой самодеятельности в будущем, однако пока мы пришли к тому, что на будущую базу отправились проинструктированные силы во главе с генералом Соломахалом верхом на мародере, усиленные Прозином Фоски, который лишь должен был изображать из себя джедая, ну и проверку набуранцам на месте устроить. Что делать с гигантским балкером, не очень понятно, возможно, придется перегонять в Централию, потому что как авианосец он бесполезен, слишком небольшое количество малых летательных аппаратов одновременно он может выпустить и эффективно обеспечивать ротацию. С новым набуранским контингентом еще работать и работать, пока пусть посидят на Малом Лубанге, помогут с обустройством базы нашим силам быстрого реагирования. Поэтому на срочный зов о помощи мы летим в контрабандистском составе, я и Бошик в качестве ударной силы, Бигс Дарклайтер и Китстер Банай в качестве экипажа корабля, больше у нас разумных просто не осталось. Второй пилот с мечом поднаторел, однако основной ударной единицей все равно придется быть мне. Нас правда встретят и сопроводят, однако все равно рассчитывать приходится только лишь на себя. Почему я вообще соглашаюсь, если знаю, что Чубакку все равно должен спасти Хан Соло? Во-первых, меня просто не поймут, если я сейчас ничего не сделаю, ни Сагеррира, ни Вуки, с которыми мы собираемся начать работать. Полноценная репутация еще не заработана, поэтому надо ковать пока горячо. Прости, Канон, ты уже сломан. Во-вторых, я не был уверен, что все произойдет так же, как в известной мне истории. Последовательность событий я уже сломал, тем более с Чубаккой контактировал лично, поверхностно, но сам он там был. В начале моей второй жизни у меня была теория, что мир может противиться изменениям, вносимым мной, и толкать назад к известному сюжету, однако пока ничего похожего на подтверждение не случалось. А вот последствия того, что известную последовательность событий я уже изменил, были. Поэтому летим, надо рисковать. Тем более на рекрутов Вуки у меня были большие планы. В итоге летим, а я пока в свободное от вахты время медитирую на Голокрон. Добрались мы до Голокронов, но это все же не книга, получение из них знаний, это целый процесс, иногда не менее ценный для одаренного, чем содержимое самого Голокрона. Это не гунганские слезы старейшин, которые простейшие накопить дополнительного объема доступной для использования силы, это сложный механизм. Собственно, никаких ситхских и темных голокронов в запасах архива на Ниспесе не было, однако, собственно, джедайских хватало. После того, как один просто развалился в моих руках, с остальными мы были невероятно аккуратны, но реагировали пока только два. Один я, к своему удивлению, хорошо знал, и это действительно была отличная находка, заодно восполняющая неизвестную мне сюжетную дыру. Голокрон Насли Кримсон в известной мне истории был найден на Вджуне, в замке Дарта Вейдера, Тионный Салусар, использовался для обучения в новом ордене джедаев. Привратница спокойно вышла на контакт и вообще подозрений не вызвала, хороший учебный голокрон с каким-то количеством исторической информации, поэтому я спокойно оставил его девочкам в изучение. Конечно, после того, как доставит все содержимое архива с Ниспеса 8 на приют, самому тоже стоит позже повзаимодействовать с ним. Особенно меня интересовал тот факт, что составительница, будучи человеком, дожила минимум до 200 лет, однако сейчас меня больше интересовал другой голокрон, находящийся в моих руках. Стандартный кубик был помечен в древнем инвентарном списке как нерекомендованный для доступа разумных званием ниже магистра, потенциально опасный и связанный с ментальными техниками силы. Как я мог пройти мимо такого? Привратником в нем служил Каамасия Иленник Эклес, что уже вызывало интерес. Эти инородцы имели природную склонность к ментальным способностям и исторически сильно повлияли на идеологию ордена джедаев. Привратник открылся, но ничего серьезного не рассказывал, общие слова об истории своего народа и древнего ордена, да упоминал какие-то свои исследования. Чувствовался подвох, такое не хранят с пометкой «особо опасно», доверять только магистрам и не прячут на дальних станциях. Таким образом, Камаси повлияли на решение Ордена Джедаев прервать тысячелетнее самоустранение на Ассусе и включиться в борьбу с культом Пиуздиа, захватившим власть на Карусанте, монотонно бубнил привратник, а я думал, ухватившись за неожиданную мысль. Помнится, что Дарт Сидиус в свое время умел принуждать привратников выдавать ему знания принудительно, а не только по желанию этого псевдоразума, которые любили сами решать, кто достоин их знания, а кто нет. Процесс изучения Голокрона не менее важен, чем полученные из него знания. Многие привратники делали сам процесс открытия Голокронов испытанием, причем связанным или с личностью Создателя, или с содержащимися знаниями. Мол, не стоит лезть к серьезным знаниям, если ты даже малость не можешь. Что же может быть испытанием для телепата, как не принудить привратника делиться секретами? Да и не просто так же он мне рассказывает истории о том, как Камаси вмешивались в процессы и одной лишь силой слова все меняли. Ой, как непросто. Возможно, не просто так Дарт Сидиус Камас уничтожил, без предупреждения воздействую на разум привратника, вкладывая силу, но при этом тонко и аккуратно. Мне нужно не уничтожить его, а перепрограммировать и подчинить, получить доступ к секретам. Привратник сопротивлялся и даже попытался контратаковать, однако легко это отбиваю и продолжаю продавливать. Оби-Ван действовал чуть сложнее по форме, видимо, сказывается архаичность Голокрона. Псевдоразум привратника устроен сильно проще, чем полноценный разум живого, поэтому в конечном итоге я побеждаю в противостоянии, вложив в привратника две простых мысли и инструкции. Во-первых, я достоин тем, чтобы поделиться со мной всеми знаниями, а во-вторых, я легитимный лидер современных джедаев, его джедайское наследие состоит в том, чтобы помочь мне добиться моих целей. Привратник сдается и соглашается, мне кажется, что я чувствую в силе тихое удовлетворение. Испытание пройдено. Таким образом, опыт этой делегации Камаси демонстрирует, как хорошо обученный ментальным техникам сил разумный может повлиять даже на решение больших групп могущественных пользователей силы, которые пренебрегают этим искусством. Как ни в чем не бывало, продолжил привратник, отрадно видеть, что спустя тысячи лет новые поколения не брезгуют этим древним искусством. Многие секреты этого древнего искусства утеряны, и мне нужно их восстановить. Ставлю перед Камаси задачу. Это и видно, да, несмотря на ряд новых приемов чувствуется полное отсутствие нормальной школы, просто констатировал факт привратник. Что же, начнем с разбора допущенных тобой ошибок. Полет до Карусанта обещал быть интересным, благо мало спать. В угоду замещению этого процесса медитациями я постепенно учился, а знания в этой вселенной лишними не бывают. Вызов к Гранд-Инквизитору застал Тремейна, как всегда, неожиданно. Он во главе со своей четверкой безвылазно сидел в центре империи. Нет, не пристало жаловаться, часто до этого, будучи рядовым инквизитором, он и мечтать не мог о том, чтобы беззаботно отдыхать в столице, будучи в резерве. Однако Антиннис чувствовал, что он находится в центре чужой интриги, и все происходит не просто так. Вот и вызов всех четверых инквизиторов, а не его одного, к непосредственному начальству ничего хорошего не сулил. Гидра, очевидно, выражал так свое неуважение к подчиненному. Но адепты темной стороны никогда и не уважали своих слуг и подчиненных. Ничего удивительного, что и сейчас к нему относились как к расходному материалу. Выбора не было, и вот сейчас они вчетвером замерли перед Гранд-Инквизитором около стеклянного окна одного из гигантских небоскребов имперского города. Кроме Тремейна в отряд входили еще трое людей, впрочем, двое это гордое звание заслужили исключительно из принципа «император решает, кто тут человек, а кто представитель близкой к человеческой расы». Всех их вместе отобрал из числа плененных штурмовиками юных членов сельскохозяйственного корпуса лично Дарт Вейдер, и они знали, что им позволено жить лишь пока они служат ему и императору. Судьбу тех, кто решился обмануть повелителей или подвести их, им регулярно демонстрировали. Ситхи не стеснялись казнить провинившихся. Трое его подчиненных друг с другом резонировали, уточненная холодная красавица Лану Пасик на фоне двух неотесанных громил, Гвиллиба Аплюфа и Хальмира, легко впадающих в ярость, выглядела бриллиантом, и сам Антиннис признавал, что в глубине души он по-темному, как подобает адепту темной стороны силы, желал ее. Однако в нынешних условиях это было невозможно, и саму Лану, казалось, замечала это, сменяя редкий флирт абсолютным холодом. Дарт Вейдер наглядно продемонстрировал, что он думает по поводу всех, кто кто попытается обрести какие-либо привязанности внутри Инквизитория или за его пределами, и поэтому рисковать никто из них не решался. Гвиллип и Хельмер же были самим воплощением физической силы и грубости, не очень умелыми в фехтовании или техниках силы, но годными для их роли ищеек. В центр империи прибыла группа мятежников-диверсантов, возглавляемых молодым джедаем. Даже не оборачиваясь на них, начал Гидра, смотрящий в окно. По имеющейся информации, они попытаются организовать побег одного из пленных мятежников, задействованных на строительстве зала героев. Ваша задача — обнаружить и уничтожить их. Нас слишком мало, чтобы обеспечить поиски неизвестных, на которых даже нет ориентировок, — возразил Тремейн. Необходимо поднять в ружье гарнизон и обеспечить патрулирование. Если бы было принято решение о введении чрезвычайного положения, вы были бы не нужны, инквизитор. Полными ярости глазами посмотрел на него Гидра, словно приговаривая, но потом смилостивился. Однако вам будет предан отряд командира Блая. У них имеется достаточный опыт охоты на джедаев-изменников. Кажется, тебе понадобится помощь, — констатировал Зигфрид, вновь взяв в руки свой Уэншен. Опасения Питера оправдались, и ему действительно понадобилась группа поддержки. Его друзья спрятались недостаточно хорошо, их обнаружили и загнали в западню имперцы. Новоявленный рыцарь-джедай вместе с подкреплением из каперов-раттатаков появился вовремя, поэтому все бывшие юнлинги еще были живы. Пираты сейчас добивали остатки сидящих в засаде штурмовиков, однако волновали Питера отнюдь не они. Не ожидал увидеть такое при жизни, — покачал головой он. — А ты все же непростой разумный, всегда знал, что ты одаренный. — Я Матукай, — ответил Раттатак, готовясь к сражению. — Мы тоже не любим эту имперскую сволочь с красными мечами, у меня с ними есть личные счеты. То, что сейчас предстало перед ними, не было нормальным. Целых 10 последователей темной стороны, молодых людей, вооруженных красными световыми мечами, сейчас разделяли Питера и Зигфрида с одной стороны и четверку бывших юнлингов с другой. Целых 10 адептов темной стороны — это бы могло напугать любого, но было в них что-то ущербное. В силе они чувствовались не как нормальные одаренные, словно в них была только темная сторона, да и мечи они держали неправильно, словно юнлинги, которые только недавно их взяли и не имели толком практики. Фактор неожиданности играл на последователей светлой стороны, и недосетхи еще не поняли, что окружены. Джедаи и Матукай бросились в яростную и самоубийственную атаку, пока мешающие друг другу околиты еще не поняли, что опасность теперь и со стороны спины. Они просто отвратительно фехтовали, никакой школы и долгого обучения, импульсивные действия и неумение работать в команде. Пожалуй, один на один участие из них был бы шанс, по крайней мере, продержаться, но сейчас чувствовалось, что удар в спину их чуть не сломил. Первым же ударом у Аншина Зигфрид смог срубить голову зазевавшемуся околиту, в то время как Петра достал еще одного, прежде чем имперцы развернулись и приняли бой. Теперь соотношение сил было 8-6, и уже не чувствовалось такого перевеса. Прижатые к стене бывшие юнлингли тому воспряли, перехода в контратаку, Затты Биф перешли в контратаку, Агун же даже смог воспользоваться замешательством со своей стороны и отсек руку с мечом еще одному имперцу, выводя его тем самым из боя. «Отбросы», — констатировал Зигфрид, уклоняясь от контратак сразу двоих околитов. — Это неполноценные инквизиторы, сброд какой-то. У них какие-то проблемы с силой, — нашел время ответить Петра, отбивая простейший выпад из самых основ Шичо, инвалиды. Тем временем околиты попробовали контратаковать и реализовать все еще имеющееся численное большинство, атакуя яростно, но просто, неумело, предсказуемо и мешая друг другу. Не может инквизитории такое использовать, что-то в этих странных околитах было не так, — думал Петра, отражая новые выпады. Найдя возможность, он обрубил кисть одного из недоучек, который тут же рухнул, крича от боли. Науталанин в это время тоже воспользовался тем, что один из его противников раскрылся, и разрубил его накосо, от правого плева до левого бока. Первый однорукий оказался добит Ганнади, а второй — ловкий ударом Зигфрида. 6-5 в нашу пользу, — констатировал Петра, и схватка развалилась на отдельных 5 дуэлей. Темные околиты, казалось, воспряли духом, яростно атакуя и стремясь задавить противников грубой силой, — заметил Петра, парируя атаки своего противника. В каждой из оставшихся схваток повторялся сценарий, и только Гадани, казалось, ожидала в сторону, но именно она первой нанесла успешный удар, лишив головы слишком увлекшегося атакой на имперца. Следом Гунжи отбил очередной рубящий удар недоучки и пронзил его сердце. Имперцы не пытались бежать, но решивший более не играть с врагом, уровень которого был понятен, Питра расправился со своим противником в то же время, как Зигфрид, увернувшись от очередного выпада противника ударом ноги, отправил его спиной прямо на включенный меч Ганади. Последний оставшийся в живых имперец, окруженный со всех сторон, успел запаниковать, прежде чем Биф наконец насадил его на меч, демонстрируя то, что не все итарианцы являлись пацифистами. «И что это было?» – озвучил общую мысль Зет, когда стало понятно, что враги закончились. «Если это инквизиторы, то почему империя еще стоит?» «Эти недоразумения точно не инквизиторы», – не согласился Матукой. «Они почему-то бросили на охоту кучу недоучек и разом. Это не характерно для инквизитория. У меня есть очень плохое предчувствие», — наконец нашел мысль Петра, погасивший меч и присевший рядом с одним из поверженных врагов. «Я боюсь, как бы империя не научилась создавать искусственных одаренных. Мне казалось, что пешеходных улиц на Карусанте существовать не может в принципе, однако реальность оказалась другой. Улицы пешеходные тут периодически были, как бы в небоскребах, и между ними настильные металлические. Вот по одной такой, носящей торговый характер, мы сейчас втроем и гуляем, якобы присматриваясь к товарам, а в реальности оценивая пути подходов и отходов к стройке, с которой предстояло вызволить легендарного Вуки. Никогда бы сходу не разобрался в карусанских делах, но к счастью, благодаря Сагеррире у нас есть надежный проводник, который из этих стальных джунглей не вылезал последние лет 15. Лучший частный детектив во всем центре империи, как теперь официально называется галактическая столица при Палпатине, нельзя было найти проводника лучше. Не спеша шли мы втроем, я, Бикс и наш проводник и подельник, успешно доживший до этого времени Джакс Паван. Джедай, ставший частным детективом, выглядит бодро, и я совсем не удивлен тому, что он спутался с Сагеррирой. Бошика волевым решением оставили пока на Дункане, скрывал себя в силе он так себе пока, боялись преждевременного раскрытия. Мы с ним легко сходим за богатеньких сынков из дальних миров, впервые оказавшихся в столице, и активно крутим головами и периодически покупаем абсолютно бесполезные безделушки, создавая вид праздных туристов. Сегодня без доспеха, чувствую себя как под прицелом. Джакс Паван, понадобится неделя, чтобы сделать все необходимые документы и пропуска, тихо сказал Паван, так что услышали только мы втроем. До этого проникнуть внутрь незаметно вряд ли будет возможно. Нас он встретил с интересом и даже определенной надеждой. Я постепенно подбрасываю ему информацию о нашем анклаве джедаев, но предложений пока никаких не делал и не знаю, сделаю ли. Знакомимся, притираемся. Насколько сильна охрана, также негромко уточняю у него, возможно, хватит просто убедить несколько постов о том, что мы можем пройти внутрь. Джакс смотрит на меня оценивающе, и мне приходится склониться к очередному торговцу и убедить его при помощи внушения подарить нам порошку мороженого без оплаты. Развожу руками, про ученичество у Оби-Вана я ему пока не рассказывал, но джедай меня понял, такие трюки на своем веку он наверняка видел. «Маскарад будет готов послезавтра», — задумчиво сказал детектив, тесно связанный со всем преступным миром галактической столицы. «За завтра доработаем, пути отхода и можно не тянуть. Надеюсь, ваша цель стоит такого риска». «Стоит, целый лидер освободительного движения», — тихо сказал я, убеждая не меньше собеседника и самого себя, что такой риск и неизбежная засветка перед имперцами окупится. Дарклайтер в разговоре не участвовал, активно крутя головой, вроде бы рассматривая прилавки и прохожих. «Деревенский юноша в городе, ага, ничего подозрительного. Мороженое кушает, словно никогда не видел такого в своем родном мире. Однако влез в наш разговор друг неожиданно. На 150 градусов, темноволосая девушка, кажется, ведет нас», — сообщил Бикс, привлекая внимание, — «она не очень хороша в слежке». Я резко обернулся, фиксируя как бы случайно не ожидавшую этого девушку. На мгновение встретились взглядами, после чего та резко отвернулась и неожиданно заинтересовалась соседней витриной. «Красивая девушка, аккуратная, мне понравилось. Хочу, но нельзя. Атаковать ментально не успел. Однако одно могу сказать точно, она одаренная, а это могло значить, если откинуть случайности, только то, что нас заметили. Надо исчезать. Уходим», — быстро сориентировался Паван, скомандовав: «За мной». Мы нырнули в проулок, после чего начался быстрый бег и смена локаций, проулков, лазов, лестниц, ведущих то вниз, то вверх, пока наконец не добрались до ожидавшего нас спидстера. Только тогда, как мы взлетели, Джакс признал, что мы оторвались, однако было понятно, что на радар мы попали. В случайности я не верю, вполне вероятно, нас или искали заранее, или теперь начнут. Уж не слили ли Сагерри информацию специально, устроив ловушку, вполне в стиле имперских спецслужб, провокации и ловля на живца. Однако сейчас отступать тем более нельзя, идти на дело придется. Но сначала надо восстановиться, нелегко на Корусанте, огромная планета, неисчислимое количество разумных и давит темная сторона медленно, но верно. Лану никому не сказала о том, что она упустила эту подозрительную троицу. Во-первых, она боялась, что ей не простят промаха, если Антин не смог бы закрыть на это глаза и прикрыть ее в другой ситуации, то в момент, когда операцией по поимке джедаев руководил сам Гранд-Инквизитор, приставивший к ним клонов, специализированных на охоте на одаренных абсолютно недвусмысленно. Уровень операции был высок, спастись, как при прошлом провале, в этот раз может не получиться. Слишком много она тогда заплатила, и желания повторять этот опыт не было, поэтому лучше умолчать и сделать крайним в провале кого-нибудь другого. А во-вторых, казалось, что сама сила подсказывала ей не спешить и утверждала, что она еще выйдет на след своей цели. Не выдавая своих намерений и эмоций, она всю ночь провела в размышлении о том, где могут появиться эти трое в следующий раз. Странная компания, двое явно молодые уроженцы какого-то захолустья, в центре империи совсем не ориентирующиеся, а вот третий сильно старше их и скорее похож на местного. Светловолосый юноша и его старший товарищ похожи на очень слабых одаренных, а вот третий из них, усач, который ее и заметил, совершенно точно нет. Странная компания. Пасик раздумывала, где они теперь могут появиться, имея своей целью строящийся зал героев и изучая его из того торгового района. Если они не залягут на дно, что сделать на центре империи легче легкого, то они будут искать пути отхода, наверняка отбросив самые сложные и самые очевидные. Им надо будет действовать быстро, поэтому круг районов, где потенциальных мятежников можно вновь застать, не так велик. Она просто доверилась силе. Наткнулась на след она лишь во второй половине дня, почти случайно почувствовав в силе присутствие светлого одаренного. Он не был похож ни на кого из вчерашних ее целей, однако Лану решила проверить эту зацепку. Цель, а вернее цели, обнаружились в странном трехэтажном ресторане, где она, закутанная в плащ, прильнула к колонне и наконец смогла найти одаренный. Незнакомец, темноволосый и носатый, который прямо фанил светлой стороной, нашелся рядом с двумя вчерашними знакомыми, светловолосым юношей, которому на вид только стукнуло 20, и его старшим товарищем. Троица молча поглощала свою лапшу с морепродуктами, казалось, не обращая внимания на окружающих, и Пасик засмотрелась на них, скрывшись за колонной лишь за мгновение до того, как светловолосый юноша поднял голову и посмотрел на место, где она только что стояла. Нельзя их упустить в этот раз, стоит вызвать подмогу и проследить за подозреваемыми. Дождавшись, пока юноша вернется к еде, Лану вновь выглянула из своего укрытия, подмечая, что ее цели о чем-то тихо говорят. Прочитать по губам не получалось, и она сама отвлеклась, не заметив, как в нее неожиданно врезалась толстая твилечка, чуть не сбив с ног на пол.